цены начнут значительно расти. Глава 845. Меч указывает на убежище кровавого дьявола. Хан Сень не хотел сам обращаться к семье Ци, поэтому попросил Джижичжиня приобрести пилюли для него. Также он рассказал ему о пользе, которую в будущем они принесут для человечества. Джижичжинь считал так же, как и Хан Сень. Немного раньше этого разговора он собирал свою семью и поинтересовался их мнением насчет того, стоит ли им скупать пилюли семьи Ци или нет. Однако все были заинтересованы жидкостью Ангел Гения, поэтому они не особо обратили внимание на то, что говорил им Джижичжинь. Он не смог убедить остальных членов семьи. В итоге, Джижичжинь использовал свои деньги на приобретение большого количества пилюль для питомцев. Хан Сень продал то, что ему было не нужно, и полученные деньги потратил на покупку пилюль семьи Ци. Так как семья Ци даже не думала о провале, в результате они оказались на грани банкротства. Они потратили невероятное количество денег на ингредиенты для новых пилюль, но теперь продавали их по очень низкой цене. Чтобы вернуть потраченные деньги, они согласились продавать их по себестоимости, чтобы хоть так вернуть свои деньги. Когда Джижичжинь стал покупать такое количество пилюль, семья Ци была ему очень благодарна. Все-таки, сейчас, многие тратили деньги на жидкость Ангел Гения. У немногих были деньги, которые они были готовы потратить для поддержки семьи Ци. Поэтому помощь, которую оказывал Джижичжинь, была действительно огромной. Однако именно Хан Сень финансировал большинство покупок. Джижичжинь занимался сделками и вел переговоры. Учитывая это, Хан Сень много времени проводил в святилище и думал над тем, как защитить зеленое нефритовое дерево. После долгих раздумий Хан Сень понял, что у него нет шансов полностью защитить его. В итоге, он пришел к тому, что нужно самому напасть на короля кровавого дьявола. Он сделал ставку на то, что наступление в это время будет лучшей защитой. Неплохо. Но как ты собираешься заставить суперсуществ покинуть свое убежище? Хотя королева мгновение одобрила план, но она понимала, что внутри убежища находится очень много суперсуществ и они не смогут просто так туда зайти. Если они не смогут выгнать их оттуда, то все, что будет придумано, окажется бесполезным.